затем коротко приказала служанкам: «Подогрейте еще немного вина». И вновь обратилась к Бао Юю: «Мы с тобой выпьем по два кубка, а потом ужинать». После этих слов Бао Юй немного оживился. Тогда мамка Ли сказала служанкам: «Хорошенько присматривайте за ним. Я пойду домой переоденусь и тотчас вернусь». Обратившись затем к тетушке Сюэ, она унылым голосом добавила: «Госпожа, только не давайте ему пить лишнего». С этими словами она ушла. Правда, осталось несколько служанок, но для них все было безразлично. И когда мамка Ли удалилась, они тоже не замедлили улизнуть кто куда. Оставшиеся две девочки-служанки изо всех сил старались угодить Бао Юю. Хорошо, что тетушка Сюэ не разрешала ему много пить. Как только Бао Юй выпил несколько кубков, она приказала убрать вино со стола и подать ужин. Сделав над собой усилие, Бао Юй съел немного супа из курицы и маринованных ростков бамбука и запил все это отваром из отборного осеннего риса. Бао Юй и Дай Юй после ужина выпили по нескольку чашечек чаю. Только тогда тетушка Сюэ успокоилась. Сюэ Янь и остальные служанки уже успели поесть и ожидали их. «Ты идешь?» — спросила Дай Юй у Бао Юя. Бао Юй прищурился и искоса поглядел на нее. «Что ж, если ты собираешься уходить, я с тобой». «Тогда пошли, на сегодня, пожалуй, хватит», — решительно заявила Дай Юй и встала. Оба стали прощаться. Девочка-служанка подала Бао Юю широкополую шляпу от снега, Бао Юй наклонил голову и велел ей надеть. Служанка встряхнула эту красную войлочную шляпу и, повинуясь приказанию, нахлобучила ее на голову Бао Юя. «Постой, постой!» — удержал ее Бао Юй. «Дура! Немного полегче. Неужто ты не видела, как другие это делают? Дай-ка я сам». «Иди сюда, я тебе надену», — позвала Дай Юй, стоявшая на краю кана. Бао Юй подошел к ней. Осторожно придерживая маленькую шапочку для волос на его голове, Дай Юй надвинула шляпу настолько, чтобы не закрыть повязку на его лбу. Затем вытащила булавку и красные бархатные кисти, чтобы их можно было видеть из-под шляпы. Затем она осмотрела Бао Юй и сказала: «Готово, можешь надевать плащ». Бао Юй поспешно набросил плащ. «Твои няни еще не вернулись», — заметила тетушка Сюэ. «Подождал бы немного». «Это я должен ждать?» — возмутился Бао Юй. «Со мной есть служанки, и ладно». Но тетушка Сюэ велела двум девушкам проводить его и Дай Юй. Извинившись перед тетушкой Сюэ за беспокойство, Бао Юй и Дай Юй вместе направились в дом, где жила матушка Цзя. Матушка Цзя еще не ужинала и была очень довольна, когда узнала, что они вернулись от тетушки Сюэ. Увидев, что Бао Юй пил вино, она велела ему идти в свою комнату и лечь отдохнуть, не разрешив больше выходить. А служанкам приказала хорошенько присматривать за ним. Потом вдруг она вспомнила о людях, которые сопровождали Бао Юя, и спросила: «Что это не видно мамке Ли?» Бао Юй и Дай Юй не посмели признаться, что она ушла домой, и только ответили: «Она пришла с нами, но неожиданно вспомнила о каких-то делах и ушла». Бао Юй, покачиваясь на ногах, повернул голову и сказал: «Она устроилась, пожалуй, лучше, чем вы, бабушка». «К чему о ней спрашивать? Не будь ее, я бы, по крайней мере, дня на два дольше прожил». Бао Юй круто повернулся и ушел к себе в спальню. Здесь ему в глаза бросились тушь и кисти, лежавшие на столике.